Когда они с ошеломленным ростовщиком вышли из конторы, Даогань сказал: «У вас наверняка есть собственный паланкин. Не могу же я, исполняя служебный долг, идти через город пешком». Они сели в усланный шелковыми подушками паланкин, и когда носильщики водрузили его на плечи, Лэн тревожно сказал: «Может быть, вы мне объясните, в чем дело? Я имею в виду в самых общих чертах». Он достал из рукава две связки медиков и положил на колени Даоганю. «Очевидно, это касается того, что случилось вчера вечером». Даогань с нескрываемым омерзением стряхнул связки медиков на колени Лэну. «Я не подкупен», — отрезал он. «Конечно, конечно», — торопливо запричитал ростовщик. «Но до какого момента вы не подкупны? Может быть, серебряный слиток?» Даогань с грустью посмотрел на сверкающее серебро и проглотил слюну. Ситуация все более усложнялась. Наконец он взял себя в руки и мрачно сказал: «Если вы немедленно не прекратите свое недостойное занятие, я буду вынужден сообщить, что вы пытались подкупить служебное лицо». Всю дорогу они хранили мрачное молчание, пока носильщики не опустили паланкин во внутреннем дворе судебного комплекса. Даогань провел ростовщика в канцелярию и велел там подождать. Лэн рухнул на кресло у дверей. Он тотчас достал из рукава шелковый платок и принялся энергично им обмахиваться. С почтительным трепетом взирал он на чиновников, усердно занятых работой за четырьмя большими письменными столами. Как только Даогань вернулся, толстяк вскочил на ноги и спросил: «Ну, что там с моим делом?» Даогань окинул его сочувственным взглядом. «Я не имею права раскрывать служебные тайны, господин Лэн, но должен сказать вам, не хотел бы я оказаться на вашем месте». Когда, обливаясь потом, Лэн вошел в кабинет судьи Ди и увидел судью, сидящего за столом в официальном платье из зеленой парчи и в крылатой шапке, он окончательно потерял голову. Он сразу упал на колени и принялся лбом касаться пола. «Оставьте вы эти формальности, господин Лэн», — холодно сказал судья. «Мы же не в зале суда». Когда Лэн робко присел на краешек деревянного табурета, который пододвинул ему Даогань, судья продолжал: «Должен предупредить вас, что если я замечу, что при ответе на мои вопросы вы скрываете правду, мне придется учинить вам официальный допрос перед судом. Скажите, где вы были вчера вечером?» «О, небеса! Как я об этом не подумал», — запричитал толстяк, — «а все потому, ваше превосходительство, что я выпил лишнего, клянусь вам. Как раз перед закрытием конторы ко мне зашел мой старый приятель Цу, золотых дел мастер, и мы отправились с ним немного выпить в большой трактир возле рынка. Мы выпили по 4 порции, ваше благородие, не больше. Я еще довольно прочно держался на ногах, о чем, наверное, вам сообщил тот бродяга». Судья утвердительно кивнул. Он не имел ни малейшего представления, о чем говорит этот перепуганный человек. Ему просто хотелось проверить, был ли Лэн дома весь вечер, после чего показать ему перстень и спросить, кто была та девушка, которая предлагала ему эту драгоценность. Но было похоже, что всплывает что-то, о чем он даже не подозревал. Он сухо сказал: «Я хотел бы услышать все еще раз, теперь уже из ваших собственных уст. Ну, я распрощался с приятелем у трактира, взобрался в свой паланкин и велел нести меня домой. Я отодвинул шторку на окошке паланкина, чтобы, знаете ли, впустить немного прохладного воздуха. Ну, и когда мы оказались как раз здесь, на углу, какая-то банда молодых шалопаев принялась меня оскорблять. Жирные лентяи, кричали они, если вам угодно знать. Обычно я пропускаю такие вещи мимо ушей, но тогда я был ладно пьян а потому, вероятно, излишне легко возбудим. Я велел своим носильщикам опустить паланкины и задать взбучку этим шалопаям. Тогда-то ко мне и подошел старый бродяга. Он пнул мой паланкин ногой и обвинил в том, что я издеваюсь над детьми. Там его дома мне стало так дурно, что, извините за подробности, меня стошнило. Хорошо, что господин Ван с сыном стояли у ворот своего дома и помогли мне. Его сын настоящий великан, но и ему стоило немалых усилий внести меня внутрь. Там я сразу заснул.